Победоносная русская армия, поставив Фридриха II на колени, целый год не получала жалования. Елизавета просила 2 миллиона в долг у купцов Голландии, не дали, сочтя императрицу некредитоспособной. Один только личный долг Елизаветы составлял до 8 147 924 рублей. Богатейшая страна Россия пребывала в унизительной бедности. Генерал-прокурор Глебов советовал для исправления финансов снова ввести смертную казнь. Елизавета спросила: «Так что я судавленников иметь-то буду?» Глебов объяснил, что, упорствуя в милосердии своем, царица 70 000 преступников в живых оставила, а еще 10 000 солдат стерегут их по тюрьмам и каторгам. 100 000 сидят на шее нашей, всех корми. А за что? Не лучше ли сразу головы отсекать? По вашей милости число преступлений увеличилось, а само преступление без наказания осталось. Народ же наш столь закоснел в упрямстве, что кнута уже не пужается». «А что скажут Европы?» — спросила Елизавета. Зимою ей стало хуже. Кровь пошла горлом, чулки присохли к застарелым язвам. В покое великой княгини проник воспитатель Павла Никит Иванович Панин, и Екатерина приняла его, сидя в широких одеждах, чтобы скрыть признаки беременности. Панин дал понять, что престольные дела потребуют изменений в наследовании короны. Шуваловы охотно поддерживают его мысль. На престол, в обход Петра, следует сажать малолетнего сына Павла. «Шуваловы не прочь стать регентами при вашем сыне. Но я более склонен к решению, что бразды регентской власти надобно вручить вам. Я же останусь воспитателем Павла Петровича». Екатерина поняла, в какой глубокий омут закидывает Панин свои удочки, и отвечала с гневным пылом: «Оставьте вздор, Никита Иванович. Императрица еще жива, и ваше предприятие есть рановременное и незрелое». Отвергая престол для сына, она оставляла престол для себя. 24 декабря Елизавета, пребывая еще в сознании, простилась с близкими придворными, генералами, лакеями, башмачниками, ювелирами и портнихами. Агония длилась всю ночь, под утро она приставилась. Тело покойной перенесли под балдахин, окна отворили настежь, стали читать над усопшей Евангелие, а новый император Петр III петушком скакал на одной ножке, высовывая язык, кричал: «Ура! Ура!» и повелел жене: «Мадам, следуйте в церковь, где сразу же дадите присягу на верность моему величеству». «С каких это пор жены обязаны давать присягу мужьям? А иначе я вам не верю». Екатерина записала для истории. Петр был вне себя от радости, и он и немало не скрывал, и имел совершенно позорное поведение, кривляясь всячески, и, не произнося, кроме вздорных речей, представляя более орликина, нежели иного чего, требуя, однако, к себе всякое высокое почтение. В куртажной галерее был накрыт стол на 150 персон. Екатерина вдруг резко поднялась из-за стола. «Сядь!» — крикнул ей муж. Екатерина сослалась на недомогание от простуды. Я знаю, какая у тебя инфлюенция. Черт ее разберет! — продолжал Петр, обращаясь к иностранным послам. — Я уже забыл, когда спал с нею на одной постели, а она все рожает. Но теперь-то я выясню, кто помогает мне в этом нехитром деле. Пажи едва поспевали за молодою императрицей, подхватывая с полу длиннейший трен ее траурных одежд. Она поехала в Аничков дворец, где в одиночку горевал граф Алексей Григорьевич Разумовский. Екатерина поступила очень правильно, что навестила именно его. Ведь он был не только куртизаном, но и законным мужем Елизаветы. А в гиблое время Бероновщины оба они, Елизавета и Разумовский, ходили по самому лезвию ножа. Он хотел пасть к ногам моим, но я, не допустя его до того, сама обняла его, и, обнявшись оба, мы завыли голосом и не могли почти говорить. Потом старый фаворит сказал: «Дочка моя, ехать и мужик, хохол щирый и неотесанный, но в жизни всякое видывал, любые заботы сердцу моему внятны. Ежели с тобою беда случится, ты на меня уповай, выручу». На выходе из Аничкова дворца Екатерину задержал младший брат фаворита, гетман Кирилла Разумовский. «Ваше Величество», — изящно поклонился он, — «я остаюсь по-прежнему рыцарем вашим. В моем распоряжении две имперские силы — Академия наук и лейб-гвардии полк Измайловский. Наука сейчас бессильна, но зато солдаты, зато штыки их». Потемкин, стыдясь бедности, офицерских компаний избегал. А дабы время напрасно не уходило, повадился бывать на острове Васильевском. Дважды в неделю там открывалась для петербуржцев библиотека академическая, где немало людей учености изыскивали. Потемкин здесь отдыхал, но иногда от чтения отвлекшись, капрал сидел недвижим, сладко грезя о любви и славе. Будущее писалось вилами по воде. Впрочем, будущее так и пишется в одни младости.